Глава 20. Ольга. Медленно оборачиваюсь и встречаюсь взглядами с капитаном Зиминым. А он что тут делает? Мужчина отвечает раньше, чем я успеваю задать вопрос. Я совершенно случайно оказался в департаменте, когда сообщили о происшествии. Не мог остаться в стороне и предложил свою помощь. Все-таки еще 2 месяца назад я не носил звание капитана, а был простым старшиной. Никак не могу привыкнуть. Его улыбка была настолько обезоруживающей, что я, сама не отдавая себе отчета, улыбнулась в ответ. «Рада видеть вас, Серж. Выходит, я теперь и правда должна найти окошко в своем плотном графике?» Невольно сравнила мужчину передо мной с Балаевым, который уже больше суток неизвестно где пропадает и за это время ни разу не перезвонил. На Сержа Зимина я обратила внимание еще при первой встрече в клубе. Конечно же, я не могла не утолить чисто ведьминское любопытство и заполучила копию его личного дела. Не женат, в отношениях не состоит. На службе имеет отличную характеристику как сильный боевой маг. А главное, он независим ни от каких истинных пар, рискующих объявиться в самый неожиданный момент. Идеальный вариант. Но... Мимолетное чувство вины перед оборотнем зародилось в сердце. Но я не позволила ему разрастись. Между нами только приятное горизонтальное общение. Это Маиру в голову взбрело жениться, не мне. Зачем, если потом все равно разводиться, когда он в силу своей природы встретит истинную, я не понимала. Не хотелось думать, что Балаев решил переключиться на кого попроще и посговорчивее. Это было бы вполне в его духе, с учетом репутации. Список любовных побед оборотней впечатлял и расстраивал одновременно. Я и сама нетрепетная девственница, но неприятно было знать, что мужчина, который стал мне небезразличен, настолько неразборчив в связях. «Как насчет выходных?» — вырвал из мыслей голос Сержа. Прикинув, что у меня не запланировано на конец недели ничего важного, что нельзя было бы перенести, кивнула. «В таком случае...» Маг подал мне руку, помогая подняться, а затем прильнул губами к тыльной стороне ладони. Я буду с нетерпением ждать следующей встречи. Есть одно потрясающее место, куда я бы хотел вас пригласить. Я хорошо знаю повара и уверен... «Капитан Зимин», — окликнул его один из боевиков. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу с мисс Шварц, но нам нужна ваша помощь с домом». «Сейчас подойду». По-военному жестко ответил подчиненному Серж и, виновато улыбнувшись мне, произнес: «Я должен идти. Служба. Сами понимаете». Глядя вслед удаляющемуся капитану, испытывала смешанные чувства. Зачем я согласилась? Не хотелось думать, что назло Балаеву. Убедившись, что Агния с девочками в надежных руках своего некроманта сослалась на плохое самочувствие после отката, и вернулась домой. Кухню как раз привели в порядок, но запах свежей краски еще не выветрился до конца. Магичить не рискнула, помня, чем закончился прошлый раз, и просто открыла окна. «Тебя опять замуж позвали или умер кто-то?» Невозмутимо поинтересовалась Пелагея, бросив на меня мимолетный взгляд из-под очков. Стоило войти в приемную. «Оба варианта мимо. Пока только на свидание собираюсь». Ответила, проходя мимо, поспешно скрываясь в кабинете. Не тут-то было. Маленький ураган сорвался с места и рванул следом. Не дав мне дойти до своего стола, Пелагея цепко ухватила меня за руку и усадила на диванчик для гостей. Щелкнув пальцами, она открыла мини-бар и движением руки призвала из него пузатую бутылку своей любимой гномьей медовухи. «Ты все-таки решила последовать моему совету?» Разлив по бокалам напиток, она сунула один из них мне. «Рассказывай, как Маирчик тебя уломал». Она залпом осушила свой и довольно крякнула, занюхав долькой яблока. «Вот не зря этот оборотень мне сразу понравился». «С чего ты взяла, что это Балаев?» «А кто?» «Зимин». «Что?» Взвизгнула гномочка на ультразвуке. «Он же... он...» «Приличный, свободный молодой мужчина, которому я нравлюсь? Разве не ты хотела, чтобы я осчастливила кого-нибудь?» «Оль!» Она покачала головой, собираясь что-то сказать. Но тут дверь распахнулась, и в кабинет влетела худая, симпатичная девчушка в розовой футболке с единорогом. Короткие светлые волосы не скрывали ее острые ушки. «Тетя Оля, пупсик, я так соскучилась!» Налетела она на нас с объятиями. «Юлечка, ты так выросла!» Ахнула я, хохоча и целуя названную племянницу в щеку, пока пупс скорее прятала медовуху. «Юля, ты почему убежала?» В дверях, держась за косяк, показалась запыхавшаяся Майя. «Простите, я оформляла пропуск, а она, видимо, проскочила с кем-то из сотрудников». «В службе безопасности у вас одни ло...» «Юля!» «Что?» — невинно захлопала глазами девчушка. «Лодыри, одни говорю. Лодыри, мамуль». «Май, ты у нас оставляешь Юленьку сегодня?» «Вообще мы зашли поздороваться, а затем собирались в клуб». Отвернувшись так, чтобы мама не видела, Юля высунула язык и закатила глаза. «Скукота!» — фыркнула она. «Днем в клубе делать нечего, а по ночам ты мне не разрешаешь там быть. Можно я останусь с пупсиком и тетей Олей? Пожалуйста, мамуль!» Эльфика вопросительно взглянула на меня. Я кивнула. «Только если пообещаешь, что ничего не натворишь и не будешь мешать Ольге и Пелагее работать». «Даю слово, что буду паинькой». Подняла наверх скрещенные пальцы. Майя лишь тяжело вздохнула. «Чем займемся? Есть интересные дела. Громкий развод, незаконное увольнение, установление отцовства». Невинно захлопала она пушистыми ресницами, обрамляющими большие серебристые глаза. «Сейчас у меня клиентка по записи. Если пообещаешь сидеть тихо, как мышка, разрешу присутствовать. Но ты должна дать клятву неразглашения, как мой стажер». Конечно, я не могла брать с ребенка взрослую клятву, а потому ограничилась упрощенным вариантом. Вскоре Пелагея сообщила о прибытии Трис Грандиас. Это была высокая молодая женщина, 33 лет, работавшая горничной в приграничной гостинице недалеко от межмирового портала. Судя по едва заметному зеленоватому оттенку кожи, плотному телосложению и слегка выпирающей нижней челюсти, она была полукровкой с примесью орочьей крови. «Добрый день, мисс Шварц!» Поздоровалась клиентка, устраиваясь на предложенный стул. «Мне посоветовала к вам обратиться подруга, которой вы помогли 2 года назад. Ее муж не платил алименты на ребенка, а вы вышибли из этого г...» Она покосилась на Юлию, навострившую острые ушки, и исправилась. «Господина, все де...» «Нежное содержание, положенное и сверх того». «Возможно. У меня много клиенток с такими проблемами. Всех сейчас не вспомню. Какой у вас вопрос?» «У меня похожая проблема. Вот только мне не нужны алименты». «А что вы тогда хотите?» «Я замуж хочу. За отца своего ребенка». Трис любовно погладила свой едва заметный животик. «Он ночевал в нашей гостинице, и мы провели вместе ночь». А потом он уехал. А недавно я узнала, что беременна. В записях о постояльцах я нашла его имя и контакты для связи. Но когда я позвонила, он сказал, что я его с кем-то спутала, и к нашему ребенку он не имеет никакого отношения. А я уже с мужем развелась, понимаете? Я не хочу, чтобы мой малыш рос без папы. Пусть несет ответственность. Вы ведь можете его заставить, правда? Женщина с надеждой уставилась на меня. «Вы точно уверены, что ребенок не от мужа?» «Конечно», — жарко заверила она. «Я с этим кобелем и разводилась, потому что он полгода тратил время не на меня, а на нашу соседку. Я, собственно, потому и отомстить ему хотела с первым встречным. Когда выяснила, и на развод подала сразу. Но как ему было отказать? Высокий, темноволосый красавец, боевик, а какой умелый... В общем, устоять невозможно». «А как зовут предполагаемого отца ребенка?» — спросила я, уже чувствуя, что ответ мне не понравится. «Балаев Маир».